А Тон поспешил к лесу, пересекая поля как можно быстрее, но не причиняя хвеям вреда. Аврелий помахал ему рукой с соседнего поля. Он был не в силах работать ежедневно, но на этот раз оказался в поле. Он хотел познакомиться с нимфой, и о том, в сущности, согласился. Сгорая от нетерпения, Атон ждал, пока отец догонит его. Это была та самая прерванная песня, даже деревья склонившие своим очарованием. Она разрасталась, лютня и сопрано, будоража кровь Атона великим обещанием. На сей раз песня оборвалась. Атон пробежал мимо колодца, оставив Аврелия позади. Ворвался на поляну. Слишком поздно. Поляна была пуста. Атон замер неподвижно, стараясь различить звуки ее ухода, но не услышал ничего, кроме шагов отца. Она ушла. Задыхаясь и пошатываясь, подошел Аврелий. Его глаза обежали поляну, остановились на пне, земле, деревьях. Он указал рукой. С одной стороны гнилого пня сухая листва была откинута, обнажив пористую глину. На ней каким-то острым предметом, торопливо и коряво, были начертаны знаки. Атон вгляделся. «Злоба!» — прочитал он по буквам. «Что это значит?» Аврелий опустился на пень, разглядывая загадочные буквы. Его дыхание стало неровным, руки затряслись. Атон с оставшимся без ответа состраданием понял, что быстрая ходьба усилила его лихорадку. «Я не был уверен», — прошептал Аврелий странным извиняющимся тоном. Атон вопросительно посмотрел на него. Аврелий оторвал взгляд от земли и с трудом произнес: «Это клеймо миньонетки». Взволнованный и пораженный исчезновением нимфы, Атон взглянул на небо Хвеи. Что ее напугало? Действительно ли она создание, не предназначенное для глаз скептика? «Миньонетка?» Когда человек отправился в космос, он взял с собой свои легенды, — сказал Аврелий. Как и сам человек, они менялись, но их ассортимент оставался один и тот же. Ты слышал об ужасных тафисах, пожирающих космокорабли без остатка, о ксестских людях-пауках, чьи паутинные картины вызывают обман чувств, о живом аде Хтона, где высшее богатство и ужас творят вечную любовь. А это легенда о миньонетке. Миньонетка — сирена, бессмертная фея несказанной красоты и величия, способная постичь сокровенную страсть мужчины. Несчастен тот, кто полюбит ее, если можно назвать любовью очарование, вызванное ее прелестью. Говорят, если мужчина сможет сдержать свои чувства и вырвать ее поцелуй, тогда миньонетка полюбит его. И это страшнейшая судьба из всех. Столь длинного и искреннего монолога Атон из уст отца еще не слышал. «Но она была здесь. Это правда?» Аврелий сидел неподвижно, крепко закрыв глаза.